Глава 9. Когда однажды Датан сказал, что Анри мне подходит, потому что он способен справиться со мной, я не возражала, поскольку воображала себе что-то куда более нежное, ну или, по крайней мере, приятное. Но методы у моего мужа оказались еще те. Он не отвечал на мои звонки, только на сообщения иногда. Никаких «я люблю тебя», «потерпи немного» и прочих ласковых слов. Иногда я подозревала, что он втянул меня в опасную историю и бросил. В другие моменты боялась, что он возненавидел меня за то, что я практически навязалась ему. Мужчины же такого не любят. Так почему у оборотней все должно быть иначе? В качестве моральной компенсации я щедро тратила оставленные им деньги. Ладно, я в принципе не привыкла себе в чем-то отказывать, а пустая гардеробная вдохновляла. Анри ничего по этому поводу не говорил, и карта не переставала работать. Такая вот своеобразная волчья забота. А потом он прислал мне журнал. В середине торчал желтый стикер. Я открыла на том развороте и увидела фото пентхауса с нереальным видом, обведенный черным маркером, и надпись на соседней странице: «Через год мы будем здесь, вместе». Представление о романтике у моего мужа довольно эксцентричное, но мне понравилось. Пока на следующий день он не прислал мне ссылку на обучение. Этот хвостатый гад зарегистрировал меня на полугодовой курс теоретической магии при университете, в котором не так давно учился сам, и уже оплатил обучение. Ах да, там еще шла ремарка, что для тех, кто посещает эти занятия, вечерние медитации с упражнениями по управлению силой обязательны. Плюс ссылки на них и расписание. Черт, я же его только-только начала прощать за то, что бросил меня одну и не спешит делиться новостями. А тут это. Нет, я и сама хотела набраться знаний по магии, но ненавижу, когда мной манипулируют. От злости хотелось кипеть и клокотать, но в назначенное время я уселась за ноутбук. А вечером переоделась в спортивный костюм и расстелила коврик для занятий. Управлять мной у одного бессовестного волка получалось слишком легко. После первого раза позвонил Датан, чтобы спросить, как прошло. Он знал. Значит, они общаются за моей спиной. Чему, собственно, я удивляюсь? Мама навещала меня довольно часто. Первое время вообще трижды в день привозила еду. И если бы не считала, что она нужна Датану, чтобы помогать ему соблюдать режим, она бы точно ко мне переехала. Но спортивная карьера брата все еще оставалась в приоритете, к счастью. Через 2 недели она наконец поверила, что я способна не умереть с голоду самостоятельно. Визиты стали просто ежедневными. Своих занятий магией я не скрывала. Больше того, с гордостью показала, что присмотрела место под клумбу. Не уверена, насколько это законно, все же вся земля в наше время принадлежала парку, а не дому. Но удержаться было трудно. Тем более, что наступил первый месяц весны, и все кругом зеленело. Опытным путем мы выяснили, что у меня получается работать только с цветами. Земля и деревья откликались исключительно в экстремальных ситуациях. А вот затея с микрозеленью на подоконнике провалилась. Точнее, зелень росла, но естественным путем, как росла бы у любого другого человека. Моя магия на нее не особо влияла. И что, больше никаких способностей? Ничего необычного? Этот вопрос я слышала от мамы едва ли не в каждый ее приезд. Цветы — это достаточно необычно. Ответ с тех пор тоже никак не изменился. Да, конечно. Она привезла мне несколько пледов, довольно стильных и вписывающихся в интерьер. В старом доме было довольно холодно, а растапливать камин мы не рискнули. Недели назад у меня появились обогреватели, теперь вот пледы, и еще немного моих вещей. Они переезжали постепенно. Мама как будто ждала, что этот спектакль закончится, и она заберет меня домой. Ей не нравилось, что Андрея так долго нет, и он до сих пор не встретился с моей семьей. Исключая Датана, с которым, похоже, они стали хорошими друзьями. Из-за этого я опять была близка к ревности. И мама, конечно, все видела. Но также она видела, что муж меня содержит, заботится об образовании и оказывает редкие и своеобразные, но все же знаки внимания. Только это ее пока заставляло сдерживаться. При университете, где учится твой брат, скоро откроется курс ландшафтного дизайна, сообщила мама, вписав принесенные пледы в интерьер. Может, тебе стоит записаться, если уж у тебя такая склонность к цветам? Возможно, осторожно произнесла я. Внутри ничто не сопротивлялось. Может, и правда стоит попробовать. Как-то много учебы стало в моей жизни. На следующий день я приехала к родителям сама. Хотя больше к Датану, который был так загружен, что уже почти неделю не мог вырваться ко мне. Но мы часто писали друг другу, а по вечерам говорили по телефону. Для наших отношений небывалый прорыв. Фанаты не торчали перед домом. Такое впечатление, что это были мои фанаты, и я, съехав, забрала их с собой. Ужаснулась, как представила. Нет уж, мне такого счастья не надо. Вошла в калитку. Но вместо того, чтобы войти в дом, отправилась за него. Слух уловил на заднем дворе какие-то звуки. О, кажется, я успела к самой кульминации. Из окна спальни Датана выпрыгнула фигура в черных джинсах и толстовке. Ловко. Мое тело на такое вряд ли способно. Сам Датан появился через секунду в одних пижамных штанах, демонстрируя достойный популярного спортсмена пресс. «Стой! Я не шутил, когда сказал, что в следующий раз применю магию!» Я прижалась к стене и закусила губу, сдерживая улыбку. Когда собственная личная жизнь встала на паузу, наблюдать за чужой вдвойне интереснее. Фигура, даже не думая останавливаться, рванула к подстриженным в форме прямоугольника кустам, формирующим живую изгородь. Стоило перебраться через них, путь к реке открыт. По позвоночнику прошел едва ощутимый разряд. Я знала, что сейчас могла бы заставить их прорасти и поймать ее в ловушку, но я не стану этого делать. «Не стану», — я сказала. Прижалась спиной к стене плотнее, впитывая ее холод. Фух, вроде бы начал отпускать. Занятия по контролю над силой не проходили даром. Пусть Датан сам охотится на эту паршивку, если ему надо. А судя по импульсу силы, ему было очень надо. Двор будто молния озарила. Но за какую-то долю секунды до этого тонкая бледная ладонь скользнула в карман толстовки, сверкнул фиолетовый камень, и двор стремительно начало заволакивать фиолетовым же дымом. Только после этого раздался пронзительный девичий вскрик. Ее задело, но вряд ли поймало. И шорох кустов это подтверждал. Датан спрыгнул в клубы плотного дыма, выругался, немного покашлял, поколдовал, чтобы разогнать все это. Скрываться больше смысла не было, и я пошла к нему. Мия... Она сбежала. Не совсем к нему. Подобрала с земли остатки оплавившегося амулета. «Я смотрю, у тебя тут интересно». «Тебя это не касается». Пускать меня в сокровенное он не собирался. Я едва не расхохоталась от мысли, что знаю о сердечной драме брата чуть ли не больше, нежели он сам. Ладно, не больше, но недостающую часть истории. Продолжать обмен любезностями помешала появившаяся из кухонной двери мама. «Самина!» «А я думаю, кто тут?» Мы немного поколдовали. Мне достался взгляд, так и говорящий. «Прикроешь?» «Не волнуйся, двор будет в порядке. Мия учится себя контролировать». «Пф, кто бы жаловался. Я только что видела свои нарциссы у двери. Они до сих пор там, и они прекрасны». «Да, твоя сестра делает неплохие успехи». И это было произнесено даже без снисхождения. «Меня что, правда, сейчас похвалили?» «Мия, позавтракаешь с нами? На следующей неделе у Датана важный матч. Ты ведь придешь? Если меня пригласят». Я бросила на брата полный смирения взгляд. «Лучшие места», — буркнул он. Мама первая скрылась в доме, мы двинулись за ней. Из кухни пахло чем-то вкусным, и мой нос вел меня туда. «А потом мы могли бы заехать в одно место», — протянула я. «Хочу познакомить тебя с друзьями». «Не думаю, что мне это интересно». Датан все еще не мог принять поражение, а потому был угрюм и недружелюбен. Но я лишь широко улыбнулась. «Как знаешь, но речь про магазин, единственный в городе, где можно достать подобные штучки». Я выразительно потрясла у него перед носом остатками амулета. Резкий выдох. Некоторые маги умеют рычать не хуже волков. «И я должен ждать этого почти неделю?» «Угу». Я поцеловала его в щеку, вложила в руку цепочку с куском камня и практически в припрыжку направилась к маме. «Мам, а можно мне какао? С зефирками, как в детстве». «Небо, Мия, какой ты еще ребенок?» «Неделя, нормально». Лазутчица немного обожглась, спасаясь от сети. А учитывая, что магические ожоги долго не заживают, через неделю он все еще будет на ней. И Датан, если не станет считать ворон, сможет узнать свою силу. Кто тут умница? Вещи Инданы Данблаш так и лежали в комнате, которую она занимала. Я их не трогала. Очевидно, было что-то странное в том, что буквально за соседней дверью хранилась часть жизни, пусть и незначительная, сумасшедшей матери моего мужа, которая недавно погибла довольно жутким образом. Но в том, что муж исчез сразу после свадьбы, странного куда больше. Молчу уже о том, что я вынуждена делить дом с древним злом. Попробуй тут не перестать удивляться странностям. Эдвард позвонил рано утром. Поначалу я даже не поняла, кто это и чего он от меня хочет. Отчим Анрея, ах да. Примерно через 4 часа на моем пороге стоял мужчина лет 60 с букетом нежно-розовых цветов. «Если бы Анрей был моим родным сыном, ты стала бы моей невесткой», — заметил он, вручая мне букет. «Как ты, Самина?» «Думаю, это я должна спросить», — пробормотала неловко, мечась взглядом в поисках вазы. «Спасибо. Я разобрала вещи, как вы просили». Строгий костюм сидел на нем отлично. Туфли блестели, седина в коротких волосах лишь придавала какого-то шарма. Но в темных глазах застыла пустота утраты. Странно и в то же время мило, что он захотел взять себе что-то на память из вещей, которыми его жена пользовалась в свои последние дни. Но большую их часть мне самой придется выбросить или отдать в благотворительный магазин. Моя история уже закончилась, в то время как твоя развивается прямо сейчас. Мне достался пристальный, внимательный взгляд. Должен признаться, я впечатлен твоей смелостью. Я пока ничего такого не сделала. И, надеюсь, мне не придется. Так и не найдя подходящую вазу, я несла цветы с собой. Мы двигались к двери комнаты, которую занимала Индайна. Теперь-то я знала, почему она не поселилась в хозяйской. Потому что хозяйкой она уже не была. «Ты рискуешь собой, чтобы спасти других людей. Это смело. Анрей ищет решение, вы же знаете. С моей стороны ситуация так не выглядела. Что делает Анрей, понимает только сам Анрей», — хмыкнул его отчим и скрылся за дверью. Входить с ним я не стала, решив, что ему не помешает побыть одному. Нет, я боялась, скучала и дико злилась, но одно дело переживать это внутри себя, и совсем другое, когда кто-то проговаривает твои страхи словами. Что вообще я знаю об этом Эдварде? Вроде бы они с Индайной были женаты около 10 лет. У него успешный бизнес, и у них неплохие отношения с Анрием, хоть и не очень близкие. Возможно, было бы иначе, если бы Эдвард появился, когда Анрей был младше. но получилось, как получилось. Времени, пока Эдвард был внутри, мне как раз хватило, чтобы найти вазу. «А что твои родители?» Он, наверное, считал, что вежливо проявлять максимальное участие. «Как они восприняли?» «Ну, я сказала им, что из Самины Мирастани превратилась в Самину Данблаш». Я неловко дернула плечом. «Наверное, я была не слишком тактична. Они считают это глупой выходкой». Он остановился и как-то странно смотрел на меня. Мне даже пришлось вернуться на пару шагов. Думала, сейчас меня аккуратно отчитают за бестактность или за то, что скрываю правду, но его, как выяснилось, зацепило другое. «Постой, Мирастани?» Он наморщил лоб. «Алекса и Биара, верно? Вы знакомы?» Я недоверчиво округлила глаза. «Мир тесен, но не до такой же степени. Работали когда-то вместе. Оказалось, до такой». «Правда? С твоим отцом», — пояснил Эдвард. «Биара уже тогда была его женой. И вас с братом я помню совсем маленькими. Кто бы мог подумать? У вас четверых все в порядке?» «Интересно, об усыновлении он знает?» «Но о таком не спросишь». «Конечно». Смерив меня каким-то странным взглядом, Эдвард покачал головой своим мыслям и, наконец, ушел. Я же бросилась писать сообщение Андрею. Нет, ну кто мог представить такое совпадение? К вечеру я так и не дождалась ответа от пропадающего где-то мужа и отправилась сливать эмоции к родителям. Даже фамилию этого Эдварда посмотрела в сети. Интересно, они его помнят? Однако дома меня поджидал сюрприз. Несомненно, Датон будет звездой завтрашней игры. Мамин голос звенел от воодушевления. «Еще мясо?» «Мам, ну ты что?» Брата ее замечания всегда смущали. «Должен заметить, с брусничным соусом у меня получается лучше всего». Попытался не дать разговору стать неловким папа. «Посмотрим», — добавился четвертый голос. «Да, соус хорош. У нас, то есть у них, гости. Не удивлюсь, если мама упоминала о планах, но я безответственно все прослушала. Уйти или... Кто там?» Как хлопнула дверь, все же услышали. «Добрый вечер!» Пришлось показаться собравшимся на глаза. Кроме родителей и Датона, за столом сидел тренер Краон. Это его голос я сразу не узнала. Очень в духе моей мамы попытаться задобрить человека, от которого все зависит, и выбить таким образом больше минут в игре для обожаемого сына. Ему и папе уже сейчас было неловко, но они никогда не могли с ней справиться. Впрочем, вряд ли с Караоном сработают мамочкины штучки. «Наша дочь Самина». Первым делом представила меня мама. «Дорогая, ты опоздала. Сейчас принесу тебе тарелку». То есть меня все-таки приглашали, наверное. Как вижу, с нашей прошлой встречи ситуация с ней не улучшилась, неодобрительно заметил тренер. «Я должна была исполнить перед вами реверанс, а уже потом сесть», — уточнила безразлично. Место выбрала рядом с Датоном. Из минусов — необходимость лицезреть тренера, который сидел прямо напротив него. Но ничего, зато его физиономия испортит аппетит, и я точно не наемся на ночь. Фигура в безопасности. Датон тронул мою руку под столом, будто извиняясь, хотя лично он ничего страшного не сделал. «Достаточно того, что ты выскочила замуж в полнолуние», — скривился неприятный тип. «И не за кого-нибудь, а за щенка Данблашей». Он первый оказался рядом. Я решила не пытаться исправить впечатление о себе. Мама поставила передо мной тарелку. «Понятно. Тренеру быстро надоело меня осуждать. Почему всех так бесит, когда кто-то просто живет свою жизнь, не заботясь о выдуманных правилах и ценнейшем мнении совершенно посторонних людей? Риторический вопрос. Еда Краона не задобрила. Сомневаюсь, что этого человека в принципе возможно задобрить. Но обо мне он забыл. Разговор завертелся вокруг завтрашней игры. Оказалось, противниками наших мальчиков были не когти, а команда магов откуда-то с востока Ростани. Обсуждались сильные и слабые стороны и предсказуемые приемы. Краон являлся еще и совладельцем команды, так что болел за дело всей душой. Но я пыталась не зевать. Скука же. «Все в силе?» — предельно тихо спросил Датан, повернувшись ко мне. Он ждал визита в магазин, чтобы узнать, кто купил тот кристалл. Но на самом деле он должен столкнуться там с Рами. А я с удовольствием понаблюдаю, что из этого получится. Да. С оборотнями проще. Они чаще работают на инстинктах. Это Датан пытался участвовать в общем разговоре. Я ухмыльнулась. А потом подумала, почему бы и мне не поучаствовать? И собственных интересов, конечно. Странно, что их командой владеет не оборотень. У отставных магов свои причуды. Как будто выплюнул Краон. Зацепилась. А Халхе, командах и прочим, хоть сколько-то относящимся к спорту, он мог говорить вечно. А остальные поддержат из вежливости. Так Эдвард Горст маг? И, очевидно, боевой. Где бы еще он ушел в отставку? Раньше стоял на службе закона, а как оставил это дело, разбогател, женился и начал покупать себе игрушки для развлечения. Дальше шла тирада о том, что спорт — это серьезно, и всяким воротилам там не место. Бла-бла-бла. Взгляд на родителей. Они застыли, словно восковые фигуры с направленными друг на друга взглядами. Горст... Наконец ожила мама. Он сказал, что раньше пересекался с папой по работе. Словно не пытаясь ничего выведать, заметила я. «Было дело. Целую вечность назад», — пробормотал папа. «Я достаточно давно его дочь, чтобы понимать, когда он не договаривает. Да и что бы ему без дара делать среди боевых магов?» «У тебя сохранились его контакты?» Мама перевела взгляд на меня. Номер не определился, что являлось чистой правдой. Остаться ночевать у родителей было не такой уж плохой идеей. По крайней мере, мне не пришлось возвращаться к ним среди ночи, чтобы поговорить с Датаном. Нет, сначала я честно попыталась лечь спать, проворочилась сбоку на бок часа полтора, а уже потом решила не оттягивать неизбежное и отправилась будить брата. Все равно же не усну, пока не задам свои вопросы. Совесть немного покусывала за то, что лезу к нему со всякой ерундой перед игрой. Я быстро и постараюсь сильно не доставать. На цыпочках вошла в комнату. Клещом вцепилась в его плечо. К тому, что он пошлет меня куда-нибудь с просонья, я готова была. Но вот быть захваченной за руку и опрокинутой поверх одеяла — нет. Даже не заорала от удивления. «Какого? Мия?» Датан пытался отплеваться от моих волос. «Что ты тут делаешь?» «А он ожидал кого-то другого?» Присмотрелась. «Нет, он точно ожидал кого-то другого». «Твоя подружка залезала к тебе в комнату», — поделилась выводами вслух. «Ты в курсе, что это попахивает преследованием?» «Я же не комментирую твои странные отношения с Данблашем». Меня бесцеремонно спихнули на пол. «Ладно, хотя бы ты видел ее достаточно близко». Обидеться даже не подумала. «Если можно так выразиться», — скривился мой брат и сел в кровати, натянув одеяло повыше. «И что?» «Сможешь узнать, если где-нибудь случайно пересечетесь». Я уселась на мягком ковре и подперла щеку кулаком. «А мы пересечемся?» Датан подозрительно посмотрел на меня сквозь темноту. «Откуда я знаю?» Я раздраженно дернула плечом. «Ну, надеюсь, это выглядело примерно так». Брат наблюдает мое лицо всю жизнь, и как минимум в некоторых случаях может определить, когда я хитрю. Если он уже и не разгадал мой план, наверняка понял, что какой-то план у меня есть. «Зачем ты пришла, Мия?» И вид такой горестный и печальный. «Хочешь, чтобы я рассказал тебе сказку на ночь?» Как родители могут думать, что он все еще хороший мальчик, язва ядовитая? Не завидую я его девушке. «Моя жизнь и так похожа на сказку, страшную, с оборотнями и мрачным замком», — скривила мордочку я. «Я хотела спросить, что ты помнишь о наших родных родителях?» Говорил уже ничего. Его недовольство казалось искренним. Понимать-то я все понимала, но остановиться уже не могла. «Мне снится сон, в котором мы с тобой одни в каком-то месте, и его штурмуют боевые маги. Возможно, это воспоминание. Нет, я понимаю, что так быть не может, потому что я была слишком маленькой, но раз я маг, то все-таки может». Вывалила на брата свои сомнения. Родители явно темнят. Заметил, как они напряглись, когда я упомянула Эдварда Горста. А он заинтересовался, когда узнал, чья я дочь. Не как человек, который встретил старых знакомых, намного больше. Ну, мне так показалось. Высказалась, и стало намного легче. Давно надо было. «Мия», — простонал Даттон, а потом качнулся вперед и обнял меня. Я уткнулась носом в его старую футболку и на несколько секунд прикрыла глаза. «Почему все обязательно должно быть так сложно? Ты же не думаешь, что нас украли у настоящей семьи?» — со смешком уточнил он. «Нет, пожалуй. Просто в этой истории что-то нечисто». Объятия разжались. Даттон внимательно и серьезно посмотрел на меня. «Возможно, нам чего-то не договаривают», — согласился он. «Но вдруг дело не в страшной тайне, а в том, что маме просто неприятно, что после всего, что они с отцом сделали для нас, мы интересуемся теми другими». «Это она тебе сказала?» Я нахмурилась. «Узнаю ее стиль». «Несколько дней назад я случайно затронул эту тему», — признал Даттон. «Она попросила уважать ее чувства. Что ж, вполне ожидаемо, что в доме есть какая-то своя жизнь и после моего переезда». Разум признавал доводы здравыми, но вот сердце тревожило неприятное тянущее ощущение. Душ принимала там, где теперь жила. Со стороны мой утренний каприз мог выглядеть странно, но следовало дать проклятию понять, что я соблюдаю правила. К счастью, мы с Даттоном уехали еще до того, как родители проснулись. И теперь, стоя под потоком теплой воды, я размышляла о том, что с семейным проклятием у меня куда более близкие отношения, чем с собственным мужем. Ни одного сообщения за последние сутки. Я не предусмотрела, что Андрей меня бросит, когда бросился в авантюру со свадьбой. Но разве у меня был выбор? Хлюп. Чёрт. Хватит об этом. Не то сейчас разревусь. Пока я собиралась, Даттон с интересом осматривал дом. Одаренные магией парни испытывают необъяснимую слабость ко всякому старью и головоломкам. Похоже, мой братик не исключение. «Мия, я тут подумал, ты же видела документы? В них не было имен наших биологических родителей». «Как у него все просто!» Я скептически фыркнула. «Если бы были, я бы искала о них информацию, а не ходила вокруг этой истории кругами». Прозвучало так, словно я жалуюсь, но я не жаловалась. На бланке не было даже имени сотрудника социальной службы, хотя я смотрела образцы в сети, и оно должно было там быть. Только печать с названием организации, но часть букв стерлась, и рассмотреть их не получилось. Тьма проклятия только сейчас успокоилась. Все же я правильно сделала, что пришла. Печать, хранящая тайну. Почитай как-нибудь, раз уж ты теперь тоже маг. Даттон тоже оказался способен выдавать интересные идеи, когда поднапряжется. Если это была она, надо только подобрать ключ, и будут тебе все имена. Надо найти тот бланк, — захлебнулась нетерпением я. «Займусь этим», — вызвался брат. Затем протянул мне ладонь, и я задорно ударила по ней. Заметана. Игра слилась для меня в большое размазанное пятно. Из трехчасового матча я поняла только, что наши выиграли. Датан забил дважды и еще сделал что-то такое, от чего все пришли в восторг. Огненная магия вышла из-под контроля и чуть не накрыла трибуну, но сработали щиты. И все, пожалуй. Спецэффекты, от которых все ахали, больше бесили. Я и так с трудом понимала, где кто и что происходит. Фанаты сегодня громче всего визжали на смуглого темноволосого парня. Уж не знаю, что в нем такого особенного. Все же Халх совершенно не мое. Выиграли и выиграли. Отлично. Я чуть не оглохла от маминых криков. Главное, что эти 3 часа наконец закончились. Ну как? Мы с Датаном пересеклись возле одного из запасных выходов. Команда почти в полном составе шла отмечать. Даже родители куда-то шли. Но нам удалось улизнуть. «Потрясающе!» — неискренне заверила я. «Оно и видно». Ни на секунду не поверил он. Я объяснила, куда ехать. План был такой. Я знакомлю брата с ведьмами, и мы аккуратно спрашиваем о девушке, купившей кристалл с дымовой завесой. Ее не могли не запомнить, потому что купленный кристалл надо было еще зарядить. Ну, это что касалось нашей договоренности с Датаном. На самом же деле я собиралась привести его к ведьмам и посмотреть, что из этого получится. Интуиция подсказывала, что вопросы про кристалл задавать уже не придется. Сам Датан, судя по регулярности, с которой он на меня косился, давно сообразил, что с походом в колдовской магазин что-то не так. Приехали. Я вошла первая, тренькнул колокольчик над дверью. «Райми, ты сегодня одна?» Из 2 ведьм за прилавком стояла как раз нужная. «Знакомься, это мой брат. Тот самый, который меня регулярно бесит». Датан как раз вырос за моей спиной. Колокольчик опять тренькнул. В этот раз как-то особенно жалобно. Обычно спокойная Рами поменялась в лице. Где-то у меня над головой выдохнули резким толчком. Попались голубки. Я и не надеялась, что все получится так легко. Мои планы редко когда нормально срабатывают. «Ты?» — недоверчиво спросил Датан. Кажется, вообще забыв о моем существовании. Рами не знала, куда глаза деть, зато о подруге, подложившей ей такую свинью, прекрасно помнила. «Мия, ты представить себе не можешь, что сейчас наделала. Я? А кто вился возле моего брата, старательно скрывая свою личность? Ну, я пойду, а вы тут сами разбирайтесь». Я малодушно прошмыгнула к двери. «А то чего доброго, еще полетят заклинания. Не хочу быть 3-й лишней». Датан пропустил меня, тем самым давая понять, что направление я выбрала правильно. Хоть у кого-то личная жизнь налаживается. Звонок до лавы поймал меня возле парковки. Я топталась там, прикидывая, куда себе деть дальше. Датан, с которым я приехала, вряд ли в ближайшее время отвезет меня домой, так что... «Говорю тебе, она на вечеринке со спортсменами. Тише. Кажется, она на улице. Мия, ты там как, не совсем зачахла от скуки? У нас намечается девичник. Придешь?» Отняв мобильное от уха, я с тоской посмотрела вверх экрана. От Андрея ничего. Тоска и обида плавились в невидимом котле, превращаясь в злость. «Да. В отличие от меня... Далафа водила машину, так что смогла приехать за мной. Пора обзаводиться необходимыми для удобного существования навыками. Никто не будет возиться со мной до конца жизни. Мы с девчонками набились в старую машину вожака Данияра, как сардины в банку, и меня нисколько не смущало, что большинство из них были оборотнями. О некоторых я вообще не знала. Было весело, и горло довольно быстро начало першить от выкрикиваемых песен. Нечеткое определение «девичник» оформилось сначала в боулинг, где первое время я даже со своей магией чувствовала себя слабачкой рядом с оборотнями. А потом мы все вместе выиграли у каких-то парней апельсиновый сок на всю нашу компанию. К этому моменту с девчонками я уже перезнакомилась и даже запомнила имена каждой. В процессе узнала, что оборотни плохо переносят алкоголь и большую часть месяца держатся от него подальше. Только в полнолуние, когда и так крышу сносят, могут нарушить правила. «Так что у тебя с Данблашем?» — спросила одна из девушек, пока я пыталась отдышаться и пила свой сок. Он так быстро слинял из города сразу после, вашей свадьбы. Ауч, надо привыкать к таким вот вопросам. «Только не говори, что ты сама ни разу не делала глупостей в полнолуние», — беззаботно хихикнула я. «Тами. Оборотниху с острым носиком и рыжими локонами зовут Тами». «То есть у вас не по-настоящему?» «Почему я думала, что волчица чем-то отличается от всех прочих девушек моего возраста?» «А ты где-то здесь видишь моего мужа?» Я наигранно огляделась по сторонам. «Но ты живешь в его доме. Когда еще представилась бы возможность пожить практически в замке, еще и отдельно от родителей? Из-за моей магии от меня пахнет сладкой полынью, поэтому серые не могут чуть моих эмоций. Уже несколько раз проверила. И сейчас, когда тонкие ноздри Тами едва заметно затрепетали, с трудом сдержала ухмылку. Я просто дурочка, которая развлеклась в полнолуние. Остальное из друзей, кажется, знаю только Рами. При условии, что она все еще останется моей подругой после сегодняшнего. «Отстань от Мии», — вклинилась между нами Далафа. «Тебе с Андреем Данблашем все равно ничего не светит». У меня и в мыслях не было. Просто интересно. Дальше я их не слушала. Потребность немедленно узнать, что там с Рами, заставила достать телефон. У ведьмы, похоже, было какое-то общее понимание общения с моим мужем, потому что вместо нормального ответа она прислала мне фото цветка. Амадея, я помню. Ну, хотя бы не отмолчалась. Но за внятным ответом пришлось обратиться к Датану. «Я могу считать, что вы вместе?» «Всего через несколько секунд?» «Да». И следом еще одно сообщение. Осталось убедить в этом одну упрямую ведьму. «Удачи!» Когда ушло последнее сообщение, я обнаружила себя в машине, едущей в сторону стаи. Я вроде как на это согласилась. Просто угукнула, когда меня спросили. Даже не разбираясь, о чем. Намечалась ночевку у Далафы, и я на это подписалась. Прелесть. Надеюсь, проклятие там не будет сильно скучать. Шумной компанией прошли в комнату дочери вожака. «Сгинь!» — рявкнула она, когда кто-то попытался высунуться из двери в начале коридора. Я смутно припомнила, что у Далафы есть брат. Рози мечтательно пялилась на закрытую дверь, пока мы ее не утащили. Дальше была пицца. Увлекательное обсуждение темы «Самый нелепый поцелуй в моей жизни». Неуклюжие попытки превратить одну из девчонок в блондинку. Довольно успешное возвращение жизни ее волосам с помощью моей магии. Спасибо ежедневным упражнениям. И возня среди одеял, матрасов и спальных мешков. Иметь подруг оказалось неплохо. И хоть какую-то социальную жизнь. В доме с историей я с первых минут чувствовала себя на своем месте. К тому же рядом был Андрей. Эмоции бурлили, события неслись с головокружительной скоростью. Сейчас же, столкнувшись с необходимостью ночевать в новом месте, я 2 часа пролежала с открытыми глазами, рассматривая потолок в комнате Далафы. Красивый, кстати, потолок. Там были декоративные балки, по которым вились растения, и краску использовали с редкими крупными блесточками. Окна остались не зашторены, и эти частицы таинственно поблескивали вверху. Оборотням оказалось не чуждо умение создавать уют. Я пошевелилась, меняя положение. Растение вверху, не концентрироваться на нем. Магия пронеслась по позвоночнику щекотными пузырьками. Черт! Пришлось стиснуть зубы, стараясь держаться. Вроде бы получилось, но теперь мне хотелось пить. Отлично. Кажется, я помню дорогу на кухню. Тихонько встала и на цыпочках вышла из комнаты. Вода привела меня в чувство. Два стакана, и все растения в доме в безопасности. А я не чувствую себя ходячей пустыней. Мне бы на этом вернуться к девчонкам и лечь спать, но кухонная дверь была маняще приоткрыта и вела на небольшую террасу с качелями. Кто я такая, чтобы противостоять соблазну? Ладно, всего на минутку. Ночи уже достаточно теплые, чтобы сидеть на улице в одной пижаме. В моем случае чужой, но это уже детали. Качели раскачивали совершенно бесшумно. Воздух холодил лицо, но пока не причинял дискомфорта. Деревья скрывали дом от соседей, и увидеть меня никто не мог. Никто, кроме обитателей этого дома. Как-то я не подумала об этом. Не подумала до тех пор, пока прямо передо мной не возник огромный волк и не рявкнул во всю пасть. «Он идиот!» — щекотный взрыв магии. «Ветка!» В темноте не совсем понятно, чего именно. Отшвырнула оборотня в сторону, и на землю Эллер уже падал в человеческом облике. Кажется, из-за моей магии его обратное обращение прошло стремительнее, чем обычно. Обнаженный парень на земле застонал. Я бросила ему плед с качелей, а сама пришла к неутешительному выводу, что наша третья встреча тоже не удалась. Надеюсь, очухавшись, он не решит отгрызть мне голову. На всякий случай встала. Так удобнее защищаться в случае чего. «Ты всегда такая непредсказуемая», — простонал парень и пледом все же воспользовался по назначению. В смысле, прикрыл все лишнее. «А ты всегда лезешь в виде волка к подругам сестры?» У меня тоже имелись претензии. Обычно девчонки смешно визжат, даже наши. Придурок, я закатила глаза. Самое время было пойти спать, что я и попыталась сделать. Но Эллер меня остановил. «Постой, что у тебя с Андреем Данблашем?» Он успел встать, обкрутиться пледом и теперь принюхивался. «Из-за твоей магии я не могу понять, пахнешь ты им или нет. С другими одаренными не так. Тебе что до моих запахов?» Я поморщилась от того, как это прозвучало. «Если ты свободна, я бы хотел...» «Как там у вас людей заведено?» «Пригласить тебя куда-нибудь». «Хочешь покорить оборотня? Поставь его на место. Дважды». Тянула опять морщиться, но я сдержалась. «Я думала, ты меня ненавидишь», — напомнила ему. «Мне нравятся девушки, которые выделяются». Эллер сказал то, что сказал бы любой самовлюбленный парень. «Хочу тебя разочаровать, я замужем». И продемонстрировала ему кольцо на пальце. А заодно сама поняла, что за все это время ни разу не сняла его даже на секунду. Чертов Андрей Данблаш. У оборотня это не имеет значения. Так я не оборотень. Перестрелка взглядов. Кажется, я победила, потому что Эллер неловко отступил на шаг. «Договорились». Лучезарно улыбнулся он. И я поняла, что в обаянии сына вожака не откажешь. «Пока развод не оформлен, ты в кругу друзей. Твоей сестры. Типа того». Я закатила глаза. Он выдал еще одну улыбочку. Надо признать, Эллер был красавчиком. Густые волосы, потрясающее телосложение, повадки хищного зверя и проникновенный взгляд. Еще ямочки на щеках и умение быть грубым, но все еще очаровательным. Год назад я бы от всего этого растаяла, но сейчас сердце лишь тоскливо скуксилось. Без шансов вообще. Я потерла поясницу и встала с тренировочного коврика. Даже медитации давались мне тяжело, а когда к ним добавились еще физические упражнения, стало совсем туго. Лишь тот факт, что благодаря теоретическому курсу и разнообразным упражнениям я теперь действительно больше могла в плане магии, немного оправдывал мучения. Ненавижу Анри Данблаша. И магию, темную магию. Протяжный свист. Это явно не птичка. Я моргнула, возвращаясь в реальность, и буквально уткнулась взглядом в того самого оборотня с особенным обаянием, который работал в службе безопасности города, и с которым у меня, помнится, уже были проблемы. Вот только сейчас скала по имени Андрей меня больше не защищала, а бегать с жалобами к брату не в моем стиле. «Чего тебе?» Я остановилась на верхней ступени крыльца и уперла руки в бока. Радушной хозяйки из меня не получится. Сальный взгляд напомнил, что на мне облегающий тренировочный костюм. Чёрт. «Грубишь?» Взгляд стал еще более неприятным. «А помнишь, как сама просила у меня защиты?» Постыдный момент в моей биографии, который хотелось бы забыть. Почему некоторые мужчины, осознав, что им ничего не светит, превращаются в моральных уродов? «Не у тебя, а у представителей закона», — напомнила, с трудом сдерживаясь. «Получалось это исключительно потому, что я слишком устала после тренировки. Это вроде как входит в их обязанности». «У меня», — оборотень медленно улыбнулся. «Мне понравилась девушка, а я ей нет. И я немного утратил связь с реальностью. Кажется, так звучало опровержение. На приятные вещи у меня отменная память. Давай на этом и закончим. Как видишь, мне сейчас помощь не нужна». «Ну и заступаться за тебя некому», — многозначительно протянул этот носатый. Сомнительное утверждение. Мою спину облепил такой холод, будто позади стояла вся тьма Данблаши. Не хочу знать, что это значит. «И что, покусаешь меня?» — спросила нарочито безразлично. «Зачем так?» Он, наконец, оторвал от меня взгляд, чтобы перевести его на свежевскопанное место под клумбу. «Я смотрю, у тебя тут грядки?» «А ничего, что земля вокруг дома принадлежит городу, и разрешение копаться тут тебе никто не давал. Кстати, надо бы обсудить с начальством, что ты живешь в доме, представляющем историческую ценность. Еще испортишь что-нибудь внутри. Чего тебе надо?» Верхняя ступенька уже не давала ощущения превосходства. С каждым его словом я все больше чувствовала себя загнанной в угол. «Хочу повторить ту ночь», — хищно заявил оборотень и будто подался ближе. «Но уже реально, а не виртуально. Не знаю, что бы я делала. Возможно, моя магия бы сорвалась, и от моего решения бы ничего не зависело. Или все же нажаловалась бы кому-нибудь. Реальность распорядилась иначе. И прямо у крыльца между мной и оборотнем что-то прошло. Под землей. Незваный гость отпрянул. Дух черной магии стоял такой едкий, что у него слезы на глаза навернулись, а еще нос припух и покраснел. Когда же под взрытой землей что-то издало леденящий душу крик, оборотень окончательно растерял свое превосходство. «Что это, черт возьми, такое?» «Понятия не имею, но в отличие от него, выдержка меня пока не подвела. Может, дело в том, что я стояла на безопасном крыльце? Черви в земле, напитанные темной магией, мутируют». Прозвучал от деревьев незнакомый голос. «Иногда мутации отражаются только на размерах и небольших изменениях магического фона. Но чаще они становятся хищниками. Могут и оборотня за милую душу сожрать». В подтверждение новой информации под холмиком взрытой земли рыкнули. Оборотень отпрыгнул в сторону и нервно уставился себе под ноги. «Сожрал бы его. Там кто, а? А ты кто такой?» От деревьев отделился и направился к дому смазливый блондин. Вроде бы в деловом костюме, но рукава пиджака были закатаны до локтей и открывали вытатуированные на руках магические символы. Мне уже показывали такие на общей магии: жизнь, смерть, природа, власть, вечность. Рубашки не было вообще. Волосы длинные и блестящие, но один висок выбрит. И в ухе с той стороны с десяток сережек с символами, повторяющими татуировки на руках. Управляющий делами семьи Данблаш. Блондин улыбнулся, обнажая два ряда клыков. Кажется, его стоматолог — еще та творческая личность. Так что если у города есть претензии к хозяйке, я жду их в письменном виде. Будем разбираться. «Обязательно», — выплюнул оборотень, продолжая смотреть исключительно на землю у своих ног. Жрать его никто не торопился, к моему большому разочарованию. «Ах да, кстати», — проникновенно добавил маг, — «наши черви, редкие и охраняемые магическим сообществом. Если из-за того, что вы шастали тут и нарушали своим присутствием правильный магический фон, у червей случится стресс и начнутся вредные мутации, по закону мы имеем право подать в суд». Холмик дрогнул. Оборотень стиснул зубы и, не прощаясь, рванул прочь от старого дома с его тайнами. Известны случаи, когда магический суд отдавал нарушителя на съедение потревоженным гримсам, потому что только так можно было восстановить их комфортное существование. Громко и жизнерадостно бросил красавчик-маг вслед убегающему. «Так что мы своим правом, пожалуй, воспользуемся». Прощальный шорох веток. Тьма так и не отпустила меня. «Думаю, больше ты его не увидишь», — улыбнулся мне незнакомец. «Спасибо. Ты же поняла, что я наврал? Никакой я не управляющий». «Нет, если честно, просто не успела об этом подумать. А кто?» Я чувствовала себя утыканной иголками. «Арайден Этраш. Мастер тьмы в высшей ступени». Он по-зёрски поклонился и сделал плавное движение рукой. «Мы с Андреем старые друзья. Вчера он попросил присмотреть за его проклятием, и вот я здесь». Я нервно сглотнула. «Какой-то этот мастер слишком общительный для темного мага. Ему вообще можно доверять?» «Андрей не похож на компанейского парня, который вот так запросто делится своими проблемами с каждым встречным», — высказала свои сомнения вслух. «Мы 100 лет знакомы. Еще со времен наказания розгами в приюте Святой Крисиды», — понимающе улыбнулся еще один незваный гость. «Сейчас он собирает обратный ритуал, а никто не разбирается в практической стороне магии лучше меня. Так что это судьба, Самина». «Сдаюсь. Он явно знает Андрея лучше, чем я. Или, по крайней мере, знает недостающую часть истории». «Ой, ну не смотри так. С моей стороны не будет никаких притязаний». Этот Арайден истолковал мои сомнения по-своему. «Нет, только не волнуйся, ты очень симпатичная. Просто у меня уже есть дама сердца, и она совершенно не терпит рядом со мной других женщин». Не стирая с лица улыбку, он присел на корточки и погладил ладонью землю. Взрытая траншея протянулась к нему. Я вскрикнула. Нас слегка осыпало фонтаном темных комьев, и рядом с рукой мага из земли частично высунулся толстый черный червь, блестящий от слизи и с мохнатыми лапками, очень многочисленными. Мне подурнело. «Знакомься, это Мифи, мой фамильяр», — гордо представил даму сердца Райден. 2 метра, концентрация тьмы. 7,5 по 10-бальной шкале, но она еще подросток. Скажи, красавица. Я промычала что-то нечленораздельное и, надеюсь, это можно трактовать как утвердительный ответ. Я тут слушаю общий курс магии и думала, что фамильяры бывают только у ведьм. Ну, так я ведьмак. Он наглаживал свою магическую живность и только что не расцеловал ее. Все законно.